Глава 14. Паритет будет недолг. Именно так и думал Леур. Эта просьба подозрительных селян с самого начала плохо пахла. Ведь все из нашего отделения знают, что наш старый рыцарь жесток и не приемлет бескорыстных поступков. Но он все-таки согласился помочь этой умирающей деревне. Так еще с таким вкусом выбирал наложниц, что я думал, половина новобранцев от зависти прям там и удавится насмерть. Или захлебнуться слюнями от вожделения. Так еще, несмотря на россказни этого проклятого брехливого старосты, здесь оказались руины древнего форта, вместо обещанного холма с крысиными норами. Да там кто угодно может укрываться. Может, это не лесные крысы таскали у фермеров скота, а те же разбойники. Или того хуже, здесь решили обосновать нурглы свое логово. Их здесь может и тысяча укрыться в разрушенных подвалах. Или тот же чудовищный червь, не дай наш император Георг Великий. И действительно, чем ближе мы поднимались по склону холма к развалинам крепостной стены, тем меньше верилось в историю с лесными крысами. Они не настолько разумны, чтобы не выскочить при первых же признаках опасности их гнезду и не атаковать всем скопом. Им просто мозгов не хватит устроить засаду. А тут именно она и есть. И главное, так тихо. И совсем нет никаких признаков жизни в разрушенном форте. Тут внезапно прозвучала команда господина Корвина. Я мгновенно поднял защитный барьер. С небольшой задержкой это сделал и вечно опаздывающий Саятов. И буквально следом в нас ударил разряд так хорошо мне знакомой молнии. Но при этом ударили одновременно и в защитный купол, и в господина Корвина. Действуя с невероятной скоростью, он даже успел поднять щит прямо на разряд молнии, но, по правде говоря, это ему никак не помогло. Его отбросило на добрых 3 метра, и он рухнул на землю замертво, испуская дым изо всех щелей своей сгоревшей техномагической брони. Мы все просто остолбенели, не веря своим глазам. Поверить, что старый, почти что бессмертный рыцарь погиб, было просто невозможно. Я поворачиваю голову и понимаю, что заряд молнии был точно необычный, потому что Талер явно побледнел, а его защитный барьер потерял не меньше половины своей прочности. Благо, мой купол был чуть меньше в размерах и начинал получать повреждения уже вторым порядком. «Сдавайтесь, и мы сохраним вам жизнь», — прогремел голос со осколка стены, но показываться пока никто не спешил. Я испуганно посмотрел на Мареша, но тот тоже не стал, как поступить, и что нам делать дальше. Тем временем со стены продолжили. Моя мана сейчас восстанавливается, а твоя расходуется. Не пройдет и часа, как защищаться вам будет нечем, вновь прогремел голос со стены. Даю вам 5 минут на раздумье. По истечению этого времени никто не уйдет отсюда живым. Солдаты начали нервно шептаться, но все их мысли были наполнены всего лишь паникой и страхом. Именно поэтому они оказались совершенно бестолковыми. А главные источники моей надежды, ветераны Мареш и Улер, о чем-то напряженно думали. А вот наш командир продолжал дымиться, хотя теперь, наверное, уже бывший командир. «Ну, что вы думаете?» – не выдержал я, обращаясь к ветеранам. «А что тут думать?» – угрюмо пробасил Мареш. «Стоим и ждем. Так или иначе, нас пустят в расход». «Как это в расход?» – ошарашенно выпучив глаза, взбеленился истеричный Талер Саятов. «Я благородных кровей, они не посмеют меня тронуть». Улер со странной жалостью посмотрел на него, как на ума лишенного, и произнес. «Если бы у них был шанс моментально подавить барьер, они бы это сделали сразу». А раз этого не произошло, значит, они не так сильны, как хотят казаться. А по поводу пустить в расход, то подумайте сами. Если бы вы дезертировали. Но ему не дал договорить молодой Саятов. «Да чтоб я, наследный аристократ, и предал моего герцога, что ты такое говоришь?» Взвизжал от страха он. Поняв, что молодой маг сейчас не в адекватном состоянии, Улер просто от него отвернулся, полностью сконцентрировав свое внимание на мне. «Так вот», — продолжил Улер, — «дезертиры ни в коем случае не будут оставлять свидетелей, ведь они наверняка нарушили закон о краже эргов, следовательно, за них будет назначена большая награда. А если их много, воинов с уровнями выше 10-го, то соблазн будет слишком велик», – закончил он свою жизнь. Обдумав все, я принял решение. «Талер, опускай барьер и восстанавливай ману с помощью кристаллов. Будем меняться. Мы еще посмотрим, кто сдастся первым», – произнес я уверенно. Я очень надеюсь, что это прозвучало уверенно. Благо, молодой маг не стал спорить. Было видно, что брать на себя ответственность, пусть даже и за свою собственную жизнь, он не хотел, да и в принципе не был способен. Но как только он снял барьер, уже в мой магический щит прилетела еще одна молния, и направлена она была как раз в Талера, Саятова. Все же он выделялся и яркостью, и дороговизной своего легкого доспеха. После такого подлого удара, тем неожиданней было услышать эти слова. «Вы обманули нас, теперь вам не жить!» – кричали со стены. Отвечать что-либо смысла не было, но это я так думал. А новобранцы разразились всевозможными ругательствами. А спустя всего минуту уже со стены посыпались оскорбления всех мастей на множество голосов. Но понять, каково количество кричавших со стены дезертиров, оказалось невозможно. Однако помимо этого я заметил, что этот удар молнии был в разы слабее. Даже слабее, чем был развит мой собственный навык удар молнии. Так продолжалось еще минут 10, но все же глотки оказались нелуженые, и силы обливать словесными помоями в скором времени закончились с обеих сторон. Что неприятно, атаковали нас с такой позиции, что мне было сложно понять, где именно прятался наш противник. А еще стало стыдно перед самим собой. Как только исчез тот, кто всегда принимал правильные решения за меня, я сразу же растерялся. А ведь у меня есть навык огненного шара. Его одного достаточно, чтобы уничтожить большинство целей и противников. А я при этом так постыдно ударился в панику. Надеюсь, это не выглядело настолько же жалко, как вел себя молодой Саятов. Но все это не отменяло нашего бедственного положения в принципе. И, судя по всему, кроме тактики позиционного сдерживания, нам ничего другого не оставалось. Целый час мы простояли в напряженном ожидании, и по куполу вновь неожиданно ударил разряд молнии, без криков и ругани. Видимо, просто резерв маны восполнился полностью, и маг этих дезертиров сразу же атаковал. И именно после этого удара я услышал в общем нестройном гомоне слова Елоса, помимо проклятий на души этих коварных дезертиров. «А почему никто не стал лечить старого рыцаря?» – спрашивал он Чекира. «А ведь действительно, почему? Такая мысль не пришла мне в голову, возможно, тогда его еще можно было спасти, потому как сейчас это будет уже бессмысленная трата энергии. Так-то все время после удара молнии старый рыцарь Корвин даже не пошевелился, а тем временем Чекир сначала хищно заулыбался, а затем начал смеяться уже в голос. «Да потому что все его ненавидели», – произнес он весело, – «а маги так вообще спали и мечтали, как собственноручно убьют его. А тут такой шанс, и ты говоришь про то, чтобы лечить этого старика?» «Не забывайся, солдат», – сказал я Чекиру. «И что вы мне сделаете, господин волшебник?» – ответил он, улыбаясь. «Мы все равны по званию, а маги вообще не имеют права командовать. Теперь мы равноправны». Но он не успел договорить свои подрывающие боевой дух слова. Марыш с каким-то особым удовольствием ударил его в лицо, в этот раз совершенно не сдерживая свою силу. Но он не разбил нос, нет, он выбил Чекиру зубы, и тот рухнул на землю уже без сознания. Улер же обвел тяжелым взглядом всех новобранцев и сказал: «Чекир, видимо, забыл еще одно незыблемое правило армии герцога, а именно право сильного. Так что не будем забывать, мы выполняем приказы рыцарей не только из-за их звания, а по большому счету опасаясь и уважая личную боевую мощь этих могучих воинов. Или вы думаете, слабаку будут подчиняться?» Улер внимательно посмотрел на каждого и закончил: «Остудите свои головы, у вас еще будет возможность проявить себя в бою». На этом бунт в нашем отделении был подавлен на корню. Все задумались над словами Улера, и никто даже не попытался привести Чекира в сознание или хотя бы поднять его с земли. Даже его собрат, по крайне низкому показателю интеллекта Елос, Теперь презрительно поглядывал на лежащего в густой траве и истекающего изо рта кровью возмутителя спокойствия. Так бесславно и закончился, даже не начавшись, путь Чекира в новые командиры. Но что меня лично удивило больше всего, так это то, что вчера Мареш жестоко отхлестал плетью все отделение, и все словно бы осознали свою провинность. А сегодня головы новобранцев снова открыли свои двери очередным ошибкам. Неужели у них настолько короткая память? Ведь раны на спинах должны болеть еще целый месяц, напоминая о проступке. Но, видимо, нужно отслужить, как Мареш с Улером, больше 10 лет, а лишь затем что-то может измениться в их мозгах. Ближе к вечеру Саятов снова сменил меня и активировал свой барьер, а я, наконец, смог перестать концентрироваться на защите и начал впитывать ману из кристаллов. Как бы ни хвалились дезертиры и не старались показать себя очень могущественными волшебниками, но бить молниями они стали все реже и реже. Сначала почти каждый час, а уже ближе к вечеру только раз в 2 часа. И, возможно, у них попросту начали заканчиваться кристаллы маны, но вот проверять, сколько раз в наши спины эти твари смогут ударить молнией, отчего-то не хотелось. Начинало темнеть, но использовать шар света не позволяла экономия энергии. Ситуация была патовая. Опустить защитный барьер и попытаться сбежать было, честно говоря, очень страшно. Ведь получить в спину разряд молнии не хотел никто. Но и стоять так до бесконечности тоже не получится, и разбойники это прекрасно понимали. Также им хватило ума не выдать свою позицию, атакуя в ночное время. За весь период ожидания каких только мыслей не было в моей голове. Но большая часть из них касалась покойного старого рыцаря. До какой же степени он возгордился и уверовал в свои личные силы, что стал пренебрегать магическим куполом для защиты себя самого. Хотя, если так разобраться, это довольно обыденная история. Подобное происходит сплошь и рядом. Те же новобранцы, только улучшив свои характеристики, начинают вести себя нагло и самоуверенно, вследствие чего очень скоро большинство из них погибает, переоценив свои силы. Но вот для старого и опытного воина подобное поведение выглядит как минимум странно. Хотя, возможно, всему виной эти его изменения тела, которые, очевидно, повлияли и на его рассудок тоже. Но все это уже не важно, ведь этот жестокий старик наконец-то мертв, и теперь мне нужно всего лишь выжить в этой ситуации, и моя жизнь станет намного лучше. Тем более теперь не придется тратить свои кровные 200 эргов, оплачивая Виру за мою жизнь. Уже 2 часа, как стемнело, и Саятов начал говорить, что энергия в барьере скоро закончится, и мне вскоре придется сменить его. Но лично я думал в большей степени о побеге под прикрытием темноты, потому как даже у меня, так долго прослужившего в армии герцога, нет заклинания «Поиск жизни» или его аналога. Поэтому не думаю, что и у нашего противника найдется нечто подобное. И если мы сможем двигаться бесшумно, то вполне возможно нам удастся сбежать без потерь и наконец-то вернуться домой в крепость Новый Сибирск из этой невыносимо долгой разведывательной миссии. Я даже не думал, что у себя в родном мире можно так серьезно вляпаться в неприятности. Раньше этой прерогативой обладали чужие миры с их ужасными климатическими условиями или вообще отсутствием притяжения, как один раз уже было. Но здесь, дома, попасть такое положение, в это верилось с большим трудом, а если вспомнить, сколько наших боевых братьев было потеряно за эти недели, то сердце начинает сжиматься в страхе, ведь мы единственные, кто еще жив, пока еще жив. И в этот момент, звенящие ночной тишине, прозвучали слова словно из самой глубины бездны, настолько мертвыми и леденящими. Они были. Барьер опустить? В этот же момент из темноты появилась фигура старого рыцаря. Он шел к нам, как ни в чем не бывало. Правда, хромал он, как и раньше. Толяр Саятов в этот раз выполнил приказ мгновенно, даже не сомневаясь в правильности своих действий. Все отделение не могло вымолвить ни слова. Непонятное, невероятное сочетание леденящего ужаса и, наверное, правильнее сказать, детского восторга, когда на твоих глазах происходит самое настоящее чудо. Ведь когда стемнело, никто уже не обращал внимания на тело господина Корвина, Да и видно, его почти не было на фоне высокой травы. А сейчас он перед нами, словно рыцарь смерти, вернувшийся из нижних миров ада, как герой легенд, отказавшийся умирать, пока еще остались невыполненные клятвы у него на сердце. «Леор, шар света!» – прозвучала новая команда. Все вокруг сразу же обрело краски. Глаза не сразу привыкли к яркому свету, а старый рыцарь тем временем устало развернулся и, махнув рукой, хрипло скомандовал. «Отряд за мной!» Шагнули все одновременно, будто околдованные своим командиром.